Роза Харитонова. Солнце делает людей красивыми и честными. Эпиграф. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Юлий Ким. Юрий Коваль, автор неповторимых, прелестных рассказов и повестей, смешных и грустных. Детский писатель, от строчек которого перехватывает дыхание. Шедевры. Чистый Дор, Листобой, Пронзительный недопесок и Волшебная, самая легкая лодка в мире. Я еще понаделаю кистью дел, — говорил он в юности. Интересная самобытная живопись Коваля не раз выставлялась в СДЛ и ЦДХ. Каждая работа Коваля притягивает взгляд. И поначалу кажется, что тебе понятно, что хотел сказать нам художник. Но вот чем глубже ты погружаешься в это рассматривание, тем больше тобой овладевает нечто волшебное. И каким-то непостижимым образом чувствуешь, что и в корявых деревьях городского пейзажа, и в весеннем бездорожье деревенской околицы, и в прозрачных акварелях есть трепет и мерцание, полет и тайна, мечта и жизнь. И как хорошо, что это чудо нельзя понять и объяснить. Волшебство окутывало каждого, кто попадал в это энергетическое поле, общение с Юрием Ковалем. Что же это было? Стоит ли мне писать о том, что я помню? Но ведь истинная картина может быть составлена из памяти многих. В воспоминаниях Бабаева об Ане Ахматовой я прочла, что записывание разрушает прелесть непосредственного общения. Это правда, но я никогда не записывала по горячим следам. И еще одно не дает мне покоя. В рассказе Коваля о Борисе Шергине есть слова «Слово — ветр, а письмо-то век». Ну, пусть не век, но все-таки будет записано, кто-нибудь прочтет и мои строчки о Ковале. Немногие написанные им письма были адресованы мне, и чтение их тогда — это было счастье. Чем я смогу отдарить его? Есть у меня несколько стихотворений, посвященных его памяти, может быть, значимых только для меня и наших общих друзей. Да, может быть, этот текст и отрывки из его юношеского дневника, где уже видна его рука и что-то, что осталось в нем до конца. Давным-давно, Боже, а ведь действительно давным-давно, в 1955 году мы поступили на факультет русского языка и литературы МГПИ имени Ленина. Первый курс пронесся карнавалом, очарованием старинного зала, под серебристым прозрачным потолком, учением, привыканием, знакомством с однокурсниками и преподавателями, Зерчениновым, устное народное творчество, Пуришевым, зарубежная литература, Корниловым, психология, введенском языкознании, Гукасовой, литература XIX века. Мы были покорены талантами старших курсов Юлии Ким, Ада Якушева, Бориса Вахнюк и бесспорным авторитетом тех, кто уже окончил институт. Они продолжали приходить сюда и интересовались нами, первокурсниками. Это Юрий Ряшенцев, Петр Фоменко, Владимир Красновский, Юрий Визбор. Ко второму курсу мы с Юрой рассмотрели друг друга. И с осени 1956 по осень 1958 часто, почти каждый день бывали вместе. Участие в литературном объединении, почти ежедневные занятия на курсах живописи и рисования под руководством уникального, неповторимого педагога Михаила Максимовича Кукунова, посещение мастерской скульпторов Сидура, Лемпорта, Силиса, выпуск стенной факультетской газеты «Словесник», которая, к сожалению, сменила потом свое название на «Молодость», участие в так называемом «обозрении», похожем на «Капустник» и на родившийся позднее КВН, репетиции и выступления «Октета» под руководством Ады Якушевой и позднее Ирины Алтаржевской, и стихи, литфак. Наверное, это были те дрожжи, которые будоражили, заводили новые хлеба. Во всем этом мы принимали участие. Занятия на курсах часто заканчивались очень поздно, ведь мы шли рисовать после лекции и семинара уже вечером. Часам к 11 рассматривали и оценивали рисунки, акварели, масло, кто что работал, убирали краски, доски, доставали сахар, бутерброды, у кого что было. Михаил Максимович Кукунов не спешил домой, в коммунальную квартиру в доме в Обыденском переулке, который он называл пирамидой Хеопс. Начинались разговоры, шутки, рассказы. Иногда, когда все уже собирались уходить, мы с Юрой оставались или на Парнасе, балкон, где расположилась студия, или на балконе напротив. Какие слова находились, какие темы. И вот, однажды, глядя мне в глаза, Юра говорит: «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере чат, изысканный бродит жираф». Не знала я тогда Гумилева, не изучали его тогда на филфаке. Думала, вот какое чудо, глядя на меня, Юра сочинил. И показалось мне, что это я, такая вся грустная, изысканная, и руки мои в жизни совсем не тонкие, тонкие и красивые. Я влюбилась. На лекциях мы часто сидели рядом, иногда писали записочки друг другу, сочиняли что-то в стихах. Уж тогда писал стихи и рассказы, ездил на охоту в далекие путешествия. Вместе мы много бывали на выставках, музеях, гуляли по улицам. С Лешей Мизиновым, нашим однокурсником, они начали писать фантастическую повесть «Суер-выер» или «Прострельный протез». Первые главы, которые были напечатаны в факультетской стеной газете. У газеты, протянувшейся на всю длину правой стены, у входа в главный зал, всегда толпился народ. Читали повести, рассказы и стихи, рассматривали рисунки, фотографии. Любимой книгой Юры в те годы была «Зависть» Юрия Олеши. В стихах Юры того времени, веселых, озорных, лирических, уже чувствовалась какая-то своя нота. Вот одно шуточное из посвященных мне, подпись под рисунком, на котором я была изображена весьма формально. «Снежинки наносные взметнулись стаями, и, севши на нос мне, устало таяли, и таяли, плакали, грустили по-русски, а в каждой капле смеялась по-росски». Это стихотворение было написано тоже для меня, и я очень люблю. «Водосточные трубы и медный рог, липовых листьев сугроб, в лунном свете ботинок почти сапог, тротуар почти чернотроп, за седыми асфальтами городов есть пахучий туман и роса, в опьяняющем мраке сосновых лесов зорче видят твои глаза, и загадку заката легко разрешит белый камень у синей реки. Видишь, дом в переулке стоит, как покинутый чуткий скит. Длинные тени, квелый свет, липы шуршит опалый. Малый, ты тоже, небось, поэт? Ты тоже дурак, малый». Он любил дружеский круг, но в то же время искал уединения. Всегда готовый рассмеяться, пошутить, искренний и грубоватый, трогательно внимательный, когда любит, и безразличный, когда любовь уходит. Легкий, веселый и печальный, умеющий дружить и ревнивый, несправедливый, помнящий все, уверенный в том, что способен на многое и всегда сомневающийся. «Ты одна знаешь, что я бездарен, как забор», — писал мне в письмах, зная, что мне нравится все, что он делает. Я помню свой восторг от фестиваля молодежи в 1957 году, как мне было интересно видеть людей из разных стран мира. Каково же было мое удивление, когда я получил письмо от Юры, где он писал мне: «Фестиваль, наконец, кончился, и начались грибы». Уже тогда его внутренний мир был определен. Суета, светская жизнь — это его не волновало. Природа, она захватывала его целиком, делала его зорким, чувствующим, свободным, хотя были и друзья, которых он искренне любил, девушки, которые любили его, и он вспыхивал, загорался. Он часто желал уединения и был сам по себе. С тех пор прошли годы и годы. Он стал писателем, он стал художником, он стал сценаристом замечательных мультфильмов. Он снимался в кино, он писал песни, он их пел, как никто другой. О его книгах написаны статьи. На кафедре русской литературы XX века в стенах его родного МГПИ, который теперь называется МГПУ, Веднева в 1999 году защитила диссертацию «Стилевые особенности прозы Юрия Коваля». Но, может быть, его первые строки, написанные тогда, в 1957, в письмах ко мне в виде дневников, отчасти дадут ответ на вопрос, на который вообще-то не бывает точного ответа, как все начиналось. Небольшого размера записная книжка, на которой вытеснено «Делегату 24-й комсомольской конференции «Мои», 1956 год», сверху рукой Юрия Коваля написано: Рози, 1957 год, 31 марта. День золотых лаптей. Ночью во сне гудели нервные перетруженные ноги. Вправо что-то сильно рвануло и треснуло, от дикой боли я взвыл. На реке, вероятно, трещал, вздуваясь, лед. Утро оранжевых троллейбусов от недосыпу и серебряного, залитого солнца в асфальта, в глазах золотые круги и звезды. Еще спят северные розы. Бегу. Поезд, паровик, кряхтит. В вагоне поздние лыжники мажут жидкой мазью стертые лыжатины. Один в очках, — сказал девушке с зеркальными глазами заветное слово, — консистенция. Это он про погоду и про лыжную мазь. Я смеюсь в Виталии Бьянки. Он заметил и холодно взглянул на мою ногу, которая все лежит на лавке. Она побаливает. За окном торчат мундштуки дымных заводских труб. Дорохова. Я вываливаюсь из вагона, дребезжу и взбрыкиваю ноющей ногой, растаптываю и разбрасываю по лужам звенящие льдиночки. Солнце шпарит, солнце делает людей красивыми и честными, радостно и розыстно. Ты уже встала там на востоке. Вон за той избушкой стрелочника, вон за тем синим лесом, звенит и ласкает глазами высокое небо. Роза северных ветров, подруга солнечных зайчиков, заря тягостной для меня Москвы. Сажусь в автобус, красный и замызганный грязной водой. Фыркая и дергаясь назад, автобус несется по коричневому, неумытому ремню шоссе. Голубоглазая женщина смеется над москвичами и называет себя мешошницей. Мне смешно на нее смотреть. Меня встречают мои. Оба помолодели и подтянулись. Отец выглядит молодым, стройным мужчиной-фертом. У мамы радостное лицо, и не поймешь. Не то у нее загар, не то такие частые золотые веснушки. Я перестаю хромать. Идем лимонной от яркого солнца аллеи. Перехожу покрытую еще желтым льдом Москву-реку. Лед над льдом, сантиметров 5 вода, а над ней закрепляющий ледок снежок. Иду, брызгаюсь из-под ноги в солнце. Лед еще толстый, сантиметров 70. Рыбаки колдуют на лунках, шьют. Наберет мелочь. Плотвишка, еж, подлещишка. В рощу пишу 10-минутный этюд. Просыпаюсь. Мама уехала в далекую Москву, где играет музыка, которая здесь звучит уже по-другому. Чувствует, что она далекая. В кудлатую синеву ночь я не пошел. 1 апреля. День моих успехов в живописи и торопливой солнечной капели. Утром хрустит и звенит ломающийся солнечный ледок. Днем начинает чавкать и вздыхать под ногами радужная слякоть. Пошел на этюды с художником Ермаковым. У него нет белил. И вообще никакого колорита в его работах не наблюдается, но мажет. Выбрал я с дуру довольно сложный композиционный видон и начал ляпать. В результате получился довольно гнусный этюд, который я не замедлил уничтожить собственным локтем. Но ничего не могу, ничего не вижу, кроме зеленой ночной тьмы. Белые нити бакшеевских берез влезают в небо, но там темно от звезд. Я ничего не могу, ничего не получается, злюсь, но спокойно. Спокойно злюсь, и вдруг совсем не злюсь, потому что одна капля замерзла, падая с крыши. Спокойной ночи, Ро. Я сплю на еловых лапах. 2 апреля. Где же ты, чистая и прекрасная весенняя вода? Красавица моя, почему лес и река, покрытые лужами, пахнут твоими губами и звездами? Я сижу на обнаженном правом берегу. Левый еще одет, но уже лопается белизна там, где пуговицы строчки человеческих следов. Прозрачные наледи лывы отражают куски летнего сухого сосняка. Наледи лывы, так называются весенние лужи, на оливковом льду. Я не знаю названия двум своим чувствам. Вон прямо подо мной сидит рыболов над лункой, похоже на человеческий след. Вот-вот, эй, эй, хро! А я сижу над моим блокнотиком. Сегодня видел божью коровку. Она ползала по березе и по моему пальцу. И мне вдруг страшно захотелось, чтобы она поползла по бархату черному и по... Но она вдруг улетела. А пацан Петька, что сидел на березе, сказал, прилетит обратно. И она действительно вернулась, но на пальце уже не села, а села на жухлую травинку. Эх, пацан Петька, Он зазвал меня на березу. Я весь искорябался, пока залез. А потом пришла собака Джонни и улеглась на мое пальто, которое я оставил под березой. Я спрыгнул, назвал Джонни поганым кобелем, а Джонни облизал всю мою руку, но с пальто не слез. Зато пацан Петька слез с березы и стал мерить Джонины уши. Ну и уши у ней. Аж до глаз. Такая кусанет. Я достал конфету и дал половину Петьке, а половину Джонни. Благодарный Джонни залинял меня всего волосами. Пригревает солнце, холодит ветер мой затылок. Я щурюсь на противоположный берег, куда ушли и пацан Петька, и собака Джонни, и скоро пойду рисовать. Сегодня сделал 3 этюда. Этюд — понятие относительное. Был на том берегу. Там холодно, там тень от высоких сосен. Мотался по этому берегу, набирал грязи и воды в ботинки. Мне это нравится. Роза, роза-заря. 3 апреля. Первый облачный день. Равнодушные облака и интересная собака-дамка. Собака, которая умеет лазить по пожарной лестнице. Хозяин ее, маляр, красил крышу, она скулила и лезла к нему. Смогла залезть только до половины лестницы и застряла там. Ни назад, ни вперед. Отдыхающие стояли под лестницей и хохотали. Я хотел снять собаку, но она зарычала на меня и чуть не укусила. Сказал ей, что она дура. Потом приехали мама и Борька. Маму я поцеловал, а Борька тоже полез целоваться, но с ним целоваться никто не стал, потому что даже еловые ветки выглядят детской щечкой по сравнению с его щетиной. Мы с мамой гуляли и говорили обо всем. И о тебе. Писал закат. Как убог мой язык! Почему я не могу сказать самого важного и самого основного? Почему я не могу сказать, что для меня ты? Заводские трубы и дым похожи на кисточки для бритья. Любить сосну, можжевельник, любоваться лесом, полем, рекой и чувствовать свое, понимаешь, свое сердце. Хочу говорить те слова, которые называют все. Когда я говорю слово «роза», оно не ты. Когда я пою тебе это слово, оно ты. Когда мне говорят слово «роза», меня передергивает. Я не могу слушать других о тебе. Любой барбос или божья коробка скажет о тебе больше для меня. Роза. Роза — название алого бархатного бутона, название колючего приземистого куста или тонконогой и большеглазой еврейской девочки. Тебя, светлый, сероглазый, черно-бархатный, северный, не могу вспомнить твоего лица сразу целиком. Губы, потом нос, глаз нет, не могу их вспомнить, не могу, их никогда не вспомнишь. Снова к тому же закату. Закат — это одно, но ведь каждый раз разный. Также глаза — одни. 10 минут назад они одни, сейчас другие. А когда мелькает в них что-то, что было, тепло становится мне тут. Но не нужно писать и говорить, все равно не могу. Днем еще ничего, но вечер без тебя. 4 апреля. Наломали с Борькой вербы. Много-много. Я залез на нее и начал ломать коричневые ветки, а Борька сортировал сережки. Я написал этюд на большом картоне. Мамочки, такое безобразие, но стереть не решился, уж очень много краски в него всадил. Никогда, никогда я больше не возьму в руки палитру. Это раз и навсегда. Все. Но какого парня мы встретили, когда спускались с холма? Стоит под деревом веснущатый колобок в валенках, вертит в руках сопливую игрушку. Здорово, орел, орел, колобок. Ро, я тоже орел, колобок. Завтра пятница, завтра я увижу тебя, мы выезжаем на день раньше. А день завтра бархотку, я принесу тебе вербы и красных сережек. Я орел, колобок, и я люблю, люблю все, вербу, желтый лед, зеленые полыньи, далекий лес, весеннюю грязь. Ты не представляешь, какой я грязный. Я вымазан краской, грязью, собачатиной, елкой, вербой, смолой, известняком, глиной, травой и, наконец, солнцем. Но солнце меньше всего кажется. А, впрочем, черт чего знает. Я вымазан весной и лесом. И пусть весна и лес-то грязь, какая ерунда. Весна и лес, солнце и ты. Ты и солнце, ты, солнце. Весна и лес, ты и я и ты, солнце. Люблю, люблю, люблю весну, солнце. И тебя еще люблю, божьих коровок. еще люблю барбосов с мокрым носом, а у солнца нос мокрый, у весны мокрый. Солнце, барбосы, весна, я и ты. Ура! 5 восклицательных знаков. На этом заканчивает этот маленький дневник письмо. Нам было по 19 лет. С 1957 по 1995 большой срок, целая жизнь. Вот я получила письмо от Юры. Через год после его смерти мне передала его Наташа Коваль, жена. Оно написано в ночь на 1 апреля 1995 года. В это время он уже закончил свою последнюю книгу «Суир-выир», но она еще не была издана. Он волновался, трепетал, сомневался и в то же время был полон уверенности, что написал яркую вещь. Вот отрывок из его письма. «Ро, пишу тебе, потому что не могу заснуть, и, пожалуй, только с тобой могу сейчас поговорить. Вчера ночью написал 10, во, мужик, стихотворений, и утром, не перечитывая их, сжег. Одно, посвященное Белову, все-таки сохранил. Оно и идиотское, вот почему и нравится мне. Я тебе его сейчас для смеху напишу. Друзья в Париже или в Штатах, лишь только мы с тобой, мой друг, сидим в своих больных халатах среди своих больных двух ух. Извини, конечно, не Ахматова, но Тарковский бы смеялся над последней строчкой. Пытаюсь о нем писать, но нужно огромное очищение, чтобы получилось как надо. Да, Роза Андреевна, придумал я себе адресата, но одно письмо ты выдержишь. Я знаю, что еще один человек сидит так, как я, на кухне не может заснуть. Это Белла Ахатовна, она пишет предисловие к моему суиру-выиру. Ты ее не знаешь, но поверь мне, что это один из честнейших и умнейших людей на земле. Лучшего читателя у меня не бывало, разве ты? В суире есть маленькое посвящение тебе внутри, но я хочу, чтобы ты сама на него случайно наткнулась и посмеялась. В мире все смешно, даже вот это моя дикая бессонница. А суири вы, мои любимые друзья, суить как-то поверхностно. Роска, ты не можешь себе представить, как я жду выхода суира, как мне хочется, чтобы он попал в руки великим и просвещенным читателям. Даже Юлик... Чудак-роман не осознает, хотя я ему многое читал. Рос, мне кажется, что я написал вещь равную. Бог знает кому, но это, конечно, только Богу известно. Хотя я писал для себя, я себя веселил, валял дурака, хулиганил, как хотел. Но, Рос, писать роман 40 лет, это, брат, этот восторг перед миром, белым светом, чудом природы Юра сумел выразить в своих книгах, картинах, деревянных скульптурах. Как не боялся, как убог мой язык. «Я хотел бы быть талантливым, как Лэмпорт, Сидур и Силис», — писал он мне в письме в конце лета 1957 года. «Мощные скульпторы, скажем, были знакомы в институтские годы. Для Юры они были учителями в искусстве. Но вот что сказал Владимир Лэмпорт на вечере, посвященным Ковалю в годовщину его смерти. Коваль любил петь и пел, как фавн. Его пение поражало всех, но Коваль не был певцом. Он был художником-изобретателем. Живопись, графика, керамика, эмаль. Он делал невероятно красивые религиозные росписи, горячие эмалью по металлу. Он любил лепить. Но его узкой специальностью, которую он любил менее всего, была литература. И она была самая талантливая. Так кто же он был? Певец, скульптор, художник, писатель? Он был гений. Опубликовано в журнале «Знамя», 2004 год, номер 12.